принесение Исаака в жертву. Через год после явления Аврааму Бога в виде трех странников исполнилось предсказание Господа. У Авраама и Сары родился сын, которого они назвали Исааком. Аврааму тогда было 100 лет, а Саре 90. Они очень любили своего единственного сына. Когда Исаак вырос, Бог пожелал возвысить веру Авраама и научить через него всех людей любви к Богу и послушанию воли Божией. Бог явился Аврааму и сказал: «Возьми сына твоего единственного Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мореа и принеси его в жертву на горе, которую я тебе укажу». Авраам повиновался. Ему было очень жалко своего единственного сына, которого он любил больше, чем самого себя. Но Бога он любил больше всего и верил ему совершенно, и знал, что Бог никогда и ничего плохого не пожелает. Он встал рано утром, оседлал осла, взял с собой сына Исаака и 2 слуг, взял дрова и огонь для всесожжения и отправился в путь. На 3-й день пути они пришли к горе, которую указал Господь. Авраам оставил слуг и осла под горою, взял огонь и нож, а дрова возложил на Исаака и пошел с ним на гору. Когда они шли вдвоем на гору, Исаак спросил Авраама: «Отец мой, у нас есть огонь и дрова, а где же агнец, ягненок, для жертвоприношения?» Авраам ответил: «Господь усмотрит себя агнца». И шли далее оба вместе и пришли наверх горы, на место, указанное Господом. Там Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Он уже поднял нож, чтобы заколоть своего сына, но ангел Господень позвал его с неба и сказал: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что не пожалел единственного твоего сына для меня». И увидел Авраам невдалеке барана, запутавшегося в кустарнике, и принес его в жертву вместо Исаака. За такую веру, любовь и послушание Бог благословил Авраама и обещал, что у него будет потомство так много, как звезд на небе и как песку на берегу моря, и что в его потомстве получат благословение все народы земли, то есть из его рода произойдет Спаситель мира. Принесение Исаака в жертву было прообразом или предсказанием людям о Спасителе, который, будучи Сыном Божьим, отдан будет своим Отцом на крестную смерть в жертву за грехи всех людей. Исаак, являясь прообразом Спасителя, за 2000 лет до Рождества Христова предизобразил по воле Божией Иисуса Христа. Он так же, как Иисус Христос, безропотно шел на место жертвы. Как Иисус Христос нес на себе крест, так и Исаак на себе нес дрова для жертвоприношения.